Господь и Бог наш, благодарю Тебя за эту встречу с молодежью очередную, подаренную нам. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты нас в дороге хранил. И я, когда выезжал, просил, чтобы Ты хранил. Снег Ты послал, скользко было, но Ты нас помиловал. Слава Тебе за это. Да и всех, кого сохранил, благодарю Тебя. Господи, теперь молитва к Тебе, желание наше и просьба наша. Ты благослови это общение. Мы готовились со своей стороны, проповеди готовились, стихи, пение, игру. И у нас все готово, Господи. Но самое главное, чтобы Ты был с нами. Благослови Ты это общение, Господи. Подари Ты много благодати для наших сердец. Мы избрали тему библейскую. Твое слово избрали, и так хочется, чтобы себя лично проверить на фоне вот этой темы, как у меня получается входить или не входить. Господи, открой нам слово это глубокое, емкое, даруй понять лучше не только слово Тебя самого. Благослови особенно молодежь нашу, кто вышел на распутье, у кого сегодня решается вопрос быть в церкви или в мире. Господи, таковых прошу, посети милостью, покаянием, очищением, исповеданием. Для всех нас благослови это служение от начала до конца. Милости прошу, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.